Из всех практикующих транзакционный анализ ближе всех подошел к анализу сценариев Альфред Адлер. Если я знаю цель личности, я знаю в общих чертах и что с этой личностью случится. Я в состоянии привести в определенный порядок все последовательные действия человека. Мы должны помнить, что личность, за которой мы наблюдаем, не знает, что делать с собой, если не ориентирована на определенную цель, которая определяет ее жизненную линию. Психическая жизнь человека должна завершиться в пятом акте как образ, созданный хорошим драматургом. Любой психический феномен, если мы хотим получить через него понимание личности, должен быть рассмотрен и осознан в свете подготовки к некой цели. Попытки запланировать компенсацию в финале и тайного плана жизни. Жизненный план остается в подсознании, так что пациент может считать, что действует неумолимый рок, а не давно подготовленный и обдуманный план, за который ответственен только он сам. Такой человек завершает свои счеты и примиряется с жизнью, сочиняя одно или множество «если бы». Если бы условия были другими. Сценарный аналитик добавит к этим рассуждениям только следующее. Первое. Жизненный план не обязательно должен быть подсознательным. Второе. Не только сама личность отвечает за свой план. Третье. Цель и способ ее достижения и сами действительные транзакции слово за словом могут быть предсказаны гораздо точнее, чем считал Адлер. Сравнительно недавно английский психиатр Лейнг в выступлении по радио описал взгляд на жизнь, поразительно схожий с описанным в настоящей книге. Например, он использует слово «приказ» для строгого родительского программирования. Поскольку пока он еще не опубликовал свои мысли, обсуждать их затруднительно. Однако гораздо древнее всего описанного сценарные аналитики Древней Индии, которые основывали свои предсказания преимущественно на астрологии. В Панчатантре, примерно 200-й год до Рождества Христова, очень правильно сказано. «Пять обстоятельств решены для каждого человека, прежде чем он покинет чрево матери. Продолжительность его жизни, его судьба, его богатство, его ученость и его могила». Мы бы сформулировали то же самое несколько по-иному. Пять обстоятельств решают родители, и сам человек за 6 лет после рождения. Продолжительность его жизни, его судьба, его богатство, его ученость и его могила.